Глава 95. Струсила. Подъехали к небольшому торговому центру. «Сейчас водички куплю пацанам, а дальше ринемся на абордаж», — сказала Катерина, паркуя автомобиль. «Их с собой не беру, а то сейчас затянется, и в итоге скупим половину магазина». Катя убежала, а Зоя осталась вместе с ребятней. Те уже вели себя мирно и обсуждали каких-то мультяшных героев. Катя вернулась быстро. Кинула на заднее сиденье пакет с чем-то. «Что там?» — спросила Зоя. «Шоколадки и вода. Сок не стала им брать, а то мало ли, как организмы среагируют». У нее пиликнул телефон. «Вот и сообщение от Феди с адресом», — сказала она. «Погнали! Готово!» «Нет, я боюсь», — честно ответила Зоя. «Не дрейфь, смотри, какая у нас команда, их можно и не организовывать, они сами хаос устроят». Подмигнула Катерина и стала выруливать с парковки. Через 10 минут они были уже на месте. Около газельки крутилась маленькая пухленькая чернявая женщина в короткой дубленке. «А вот и Дина», — показала на нее Катя. «Это Дина?» — удивилась Зоя. «Я как-то ее по-другому представляла. Думала, Дина — это вот что-то такое нереальное, а тут просто Дина». «А у нас коза была, и ее Диной звали», — сообщил с заднего сиденья один из близнецов. «Она была дефективная, и папа ее отправил на мясо». «Какая прелесть», — усмехнулась Зоя. «Что ты хочешь? Ребятня у нас деревенская, без сантиментов». «Пошли?» — спросила Зоя. «Нет, пока посидим, подождем наших мужичков». Из подъезда вышли братья, неся огромное кресло. К ним тут же подлетела Дина и начала что-то там ворковать. Мужчины поставили около газели кресло. «Ты смотри, какая кура! Она же около Федьки моего крутится. Того, гляди, из штанов выпрыгнет и трусы потеряет», — возмутилась Катя. «Ну, я ей сейчас все ее припухлости в сугробе изваляю». «Зимой из штанов выпрыгивать нельзя, а то попа простынет и чихать будет», — авторитетно заявил Лёшка. «Вот ты сейчас это тете и объяснишь», — сказала Катерина, выбираясь из автомобиля. «Ишь, ты уже намылила свои зенки на моего Федьку, морда бесстыжая». Действительно, Дина нарезала круги вокруг Федора, а на Ярослава даже внимания не обращала. Зоя вышла следом за Катей, а затем высыпались всей гурьбой мальчишки. Они тут же устремились в сторону мужчин. Дину как током дернула, когда вся эта орава повисла на братьях. Она стала озираться по сторонам. «Здравствуй, Диночка!» — запела сладким голосом Катерина. «Мы вот с Зоенькой, женой Ярослава, решили тебе тоже помочь с переездом. Сейчас все вместе быстро закидаем вещи в машину, и ты поедешь на новую квартиру». «Здравствуй, Катя!» — давясь словами, ответила Дина. «Ой, Диночка, как-то ты плохо выглядишь. Не на пользу тебе эта заграница пошла. Сильно поправилась, и морщинки появились. Ты же старше моего Федьки и Ярика. На сколько? На 5 или 7 лет? Или на 10? Не могу понять, сколько тебе лет, но больше 40, да?» Дина вытаращила глаза на Катю. «Я всего на 1,5 года старше Ярослава, а Федор старше меня», — процедила она. «Правда, что ли?» «Ну, мать, а говорят, что за границей живется хорошо, а по тебе и не скажешь. Как тебя жизнь потрепала?» Ярослав с изумлением смотрел на все происходящее и ничего не понимал. Федор только посмеивался. «Зоя, а вы чего здесь?» — спросил Ярик. «Катя сюда завернула, и мы увидели знакомую машину», — Зоя пожала плечами. «Ясно. Неожиданно как-то. Если мы здесь, тогда поможем им переехать, так быстрее будет», — улыбнулась Катюшка. Из подъезда выкатилась такая же маленькая пухленькая женщина постарше. «Здравствуйте, Зинаида Прокофьевна, отлично выглядите. Вот вас рядом с дочерью поставь, и не поймешь, что вы мать с дочерью, словно сестры, с разницей в 2 лет», — с улыбкой сказала Катерина. «Ой, Катенька, здравствуй, спасибо за комплимент, мне так приятно. И не скажешь, что вы сюда умирать приехали?» Типун тебе на язык. Чувствую себя великолепно. Тамошние врачи обещали мне долгую ремиссию. Мы решили, что на родине будет полегче, чем там. Все же там жизнь дорогая, да и менталитет. Чем вам помочь в плане переезда? Спросила Катя. Там сумки, коробки наверху. Федя, Ярослав, что вы стоите? Нужно еще перенести диван и шкаф. Там еще стол, разобранный на балконе. А это все ваши ребятишки? Трое моих, а двое Ярика, ответила Катя. Сколько старшему? Моим или Ярослава? Ярослава. Саше 8, ответила Зоя. «Как сильно он похож на него», — задумчиво сказала тетя Зина. Дина аж вся взвелась. «Я, значит, мать лечила на чужбине, ночей не спала, а ты тут шашни крутил с посторонними бабами», — она кинулась к Ярославу. «Не нужен мне никакой переезд, убирайтесь отсюда и приплод свой заберите». «Ой, я забыла, еще же надо табуретки забрать». Зинаида Прокофьевна быстро скрылась в темноте подъезда. «Мальчики, идите помогите отцам», — скомандовала Катя. Она перехватила Дину, развернула ее к себе, зацепила пальцем за верхнюю пуговицу на дубленке и приблизила ее лицо к своему. «Слушай меня сюда, корова яловая. Сейчас мы тебе организуем переезд, и ты все это молча пережуешь и проглотишь. Если ты еще раз побеспокоишь нашу семью своим появлением или даже звонком, то я лично отвезу тебя на ферму и засуну в яму с навозом. Ферштейн?» Дина вытаращила на нее глаза и хотела что-то возразить. «Деревня есть деревня», — прошепела она. «Ты со мной не справишься». «Я с быками и конями справляюсь, а уж с тобой на раз плюнуть. Ты у меня этот переезд на всю жизнь запомнишь. Шуруй ходульми за оставшимся шматьем», произнесла Катерина ровным и спокойным голосом. Она с улыбкой посмотрела на ребятню, которая уже начала швыряться друг в друга снежками. «Мальчики, давайте поможем тете Дине и бабушке Зине переехать. Поднимаемся наверх, берем вещи и спускаемся вниз к машине. Все складываем рядом с грузовиком». «Мама, я писать хочу», — тихо сказал Лешка Зое. «Ну, пошли», — вздохнула она. «Все направились в подъезд». «Не знала, что ты можешь быть такой», — покачала головой Зоя. «Стервой?» — усмехнулась Катерина. «Это я с животными добрая и понимающая, а с такими, как Дина, та еще змеюка. Смотрите-ка на нее, глаз она положила на моего Федьку. Сейчас я тебе слюни-то подотру. А ты чего притихла?» «Да мне как-то неудобно выступать», — вздохнула Зоя. «Ничего страшного, я могу это сделать за всех». Ребятня растеклась по всей квартире в прямом и переносном смысле. От снега, который они принесли на одежде и обуви, оставались разного размера лужи. Бедная родственница бегала за ними следом и все охала и ахала. Зое даже жалко стало бедную женщину. Она-то не виновата, что на ее голову свалились родственники. Катерина поняла мысли Зои и быстро организовала всю эту веселую братью. «Быстренько берем пакеты и коробки и спускаемся вниз», — скомандовала она. За 20 минут все перенесли и загрузили в машину. Пару раз теряли какие-то пакеты в подъезде, но тетушка Зина бдела и все вовремя подбирала. «Вы купили или снимаете квартиру?» — спросила Катя у Зинаиды. «Снимаем. Ярик же не захотел пускать нас в квартиру», — вздохнула бывшая теща. «Так вроде продали обе квартиры, а деньги вам на лечение пошли. Куда он вас должен был пустить?» «Разве у него нет своей собственной жилплощади?» — удивленно спросила пожилая женщина. «Он как-то говорил Диночке, что купил себе однушку». «Я примак, живу на территории жены», — хмыкнул Ярослав, помогая брату складывать барахло в машину. «Как был подкаблучником, так и остался», — прошипела Дина. «Так, девочки и мальчики, рассаживаемся по машинам», — скомандовала Катерина. «Зинаида Прокофьевна поедет с мужчинами, а Диночка поедет с нами». Федя помог пожилой женщине забраться в кабину. «Я поеду на такси», — взвизгнула Дина. «Мы не против», — хохотнула Катя. «Тетя, вы только из штанов не выпрыгивайте, а то попа замерзнет», — сказал Дине младший сын Екатерины. «Мальчик, иди ты в машину», — процедила Дина. «Сыночка, не подходи к тете, она злая», — сказала Катя. «Ее никто не любит. Вдруг покусает, потом придется 30 уколов от бешенства делать». Газель уехала. В автомобиле разместились ребятишки вместе с Зоей. «Домой?» — спросила она. «Вот еще. Мы не досмотрели финал марлезонского балета. Все пристегнули ремни?» «Да», — хором ответили мальчишки. «Ну тогда погнали наших городских», — хохотнула Катя и рванула вслед за грузовиком. Приехали к брежневской пятиэтажке в одном из спальных районов города. Зинаида Прокофьевна все крутилась около подъезда. Как только все выбрались из автомобиля, кинулась к Катерине. «А Диночка где?» — спросила женщина. «Поехала на такси. У вас нет ключей от квартиры?» «Нет, все есть. Я уже мальчикам отдала. Просто я переживаю за Диночку». «Приедет ваша дочечка, никуда не денется», — ответила Катя. Зинаида кинулась звонить дочери. Та сразу взяла трубку. «Эти там?» — спросила Дина. «Да, приехали помогать». «Тогда звякнешь, когда они уедут». «Диночка, а как же переезд?» «Без меня справитесь. Видеть их не желаю», — рявкнула женщина и бросила трубку. Все вместе быстро перетаскали вещи в квартиру. Зинаида попыталась сунуть деньги за бензин Федору. Тот отмахнулся от них. «Купите себе тортик», — ответил он. Дина так и не появилась. «Струсила!» — хохотнула Катя. «Поехали, это дело отпразднуем в пиццерию». «А поехали», — улыбнулся Федя и чмокнул жену. «Какая же ты у меня умница!» «И красавица!» «На все 200%!»